себя Яна пришла только в кабинете Сара Шойса. Тот неожиданно проявил себя как человек, а не начальник стражи. Нашел Яне теплый плащ, предложил чашечку кадри и даже послал стражника за куском мяса для Ааши. Наконец Яна пришла в себя. «Ничего не понимаю». «Лайри Рикер, это ведь не вы?» «Не я». «И не ваш зверь?» «Нет, вы что? Ааша умная, она бы никогда...» «Я-то знаю». Сар Шойс вздохнул. «Но и вы посмотрите на это с другой стороны. Тело-то со следами укусов». Яна вздохнула, потерла лоб. «А можете вы послать за Рошером? Вместе мы как-то лучше соображаем». «Могу, но вы пока подумайте». Еще один стражник побежал за Рошером. Яна снова потерла лоб. «То, что это не Ааша, точно. И не бродячие собаки наверняка. Там, где есть волки, они не гуляют». «А у ваших соседей есть собака?» «Нет, что вы». Яна постаралась припомнить, кто там рядом живет. Получалось плохо. «Там, кажется, пожилая пара». «Сары Кайта Шардан. Он бывший наемник. Она дом вела. И Вердала жил. Обоим уже за 50, детей вроде как нет». «Сара Тион мне про них не рассказывал. Надо бы расспросить Славируса подробнее». «Но собаки у них точно нет, я бы знала». «И кто ее тогда загрыз?» Яна помотала головой. «Вам интересно, кто, а мне интереснее, как?» «Ну, зубами». «Не понял Сар Шойс». «Давайте я попрошу Аашу, и она вас укусит». «Это больно. Бесшумно такое не проделаешь». «Ах, вот вы о чем. Так у нее горло вырвано». «А падаль волки не едят. Она вообще поедена? Я не обратила внимания». Яна начала потихоньку соображать. Сар Шойс сглотнул. «Да вроде как нет». «Надо посмотреть. Но вообще волки так не убивают. Понимаете, если это был приказ, ей бы просто вырвали горло. Дальше-то зачем рвать? Если не приказ, ее бы поели хоть немного. А если б начали с укусов, она бы так орала, полгорода сбежалась бы». Сар Шойс размышлял. «Думаете, ее сначала убили, а потом уже покусали?» «Но это не волчья манера, я-то знаю». «А вот в городе никто об этом не знает». Сар Шойс схватился за голову. «Раш!» Последствия Яна представляла более чем отчетливо. Ее же с тапочками съедят. И с Аашей. «Яна, ты в порядке?» В комнату ворвались Рошер, Гард и Аэлена. И окружили Нархеро. Мигом стало шумно и заботливо. Аэлена протянула Яне сумку с платьем. «Одевайся! Нам сказали, что ты вообще чуть ли не с кровати». «Я одета». Яна передернулась под плащом. «Только-только согрелась и опять...» «Донесу я ее до кареты, если что». Гард махнул рукой. «Сар Шойс, в чем дело?» «Мне бы тоже хотелось узнать». Вставил свои 5 медяшек Рошер. «Валайру убили», — просто ответила Яна. «Как?» «Загрызли». «Кто?» 3 голоса слились в один. Никто из присутствующих не поверил в виновность Ааши. Вообще никто. Яна сглотнула, и по щеке поползла слезинка. Вот это и есть друзья. Настоящие. Им и в голову не пришло, что она виновата или причастна. Они точно знают, что виноваты враги. Так-то. Но кто? «Не знаю». А Елена ловко стерла слезинку со щеки Таяны. «Не раскисай. Не время. Что не Ааша, понятно, но надо срочно разбираться в этом деле, иначе тебе там жить не дадут». «И так не дадут». Яна уже отчетливо представляла, как вернется в свой домик, как соседи будут шарахаться, если еще не подожгут ночью. И танцор поможет. «Домой возвращаться нельзя», — подтвердил худшие опасения Рошер. «Сама понимаешь, глупость опаснее всего остального». «А если я не вернусь? Представляешь, какие слухи пойдут?» А Елена фыркнула. «Плевать 3 раза на все слухи!» «Нет. Аэла, ты прелесть, но рубить с плеча не стоит». Гард задумался. «Вот смотри, Яна ведь собирается остаться здесь, в Долинаре». «Я думала над этим», — Нархеро кивнула. «Мне тут нравится». «А человек живет в обществе, и игнорировать его попросту не сможет». Я не человек. Но и отверженной ты быть не захочешь. Там тебе сейчас оставаться нельзя. Но обставить это надо иначе. И как же? Гард шкодно улыбнулся. Выбирай, живешь у меня или у Айлены. У меня, разумеется. Айлена топнула ногой. Гард, ты вообще-то не женатый мужчина. А Яна девушка. Стоит ли беречь ее репутацию, чтобы тут же и испортить? Стоит. Гард вздохнул. Дело в том, что мама приезжает. А Елена застонала. Лара Анфимия Авельен была золотым человеком. То есть художница с радостью сдала бы ее кому-нибудь по весу и забыла. На подольше. Нет, Анфимия не была свекровью в худшем ее понимании. Не грызла невестку, не ругалась, не пыталась устанавливать в доме свои и только свои правила, не... Она была в чем-то очень хороша, но в то же время Лара искренне хотела как лучше, была слабовольна, бесхарактерна и капризна. Во многом из-за мужа, который избаловал жену до беспредела. И потому Лара Анфимия бесконечно болела. Она не знала, чем, но если и была до сих пор жива, то лишь молитвами Хоши. Кстати, эти обогатились от нее на 10 поколений вперед, а то бы и побольше поживились, но среди мужчин Авельенов богомолов не имелось. Признавая наличие высшей силы, те не спешили в храм, справедливо полагая, что рано или поздно с четырехликим мы все увидимся, а дела ждать не станут. Это Лара и пыталась исправить в каждый свой приезд лечебных вод или целебных курортов, на которую проводила большую часть года. То есть активно грызла мозг что Алинару, что Гарту, объясняя, что так нельзя, что молиться обязательно надо, надо ходить в храм, вести благочестивый образ жизни, а Гарту еще и жениться, и поскорее, и детей родить. Вот Алинар, у него замечательные дети, за которых можно простить даже жену-художницу. На что-то же и она сгодилась, а ты, сынок? Так что восторга по поводу визита Гард явно не испытывал. Отчетливо понимая, что теперь в доме порядка не дождешься, а Елена тоже встретила сообщение без энтузиазма. Дети начнут ходить на ушах и стоять на голове. Бабушка же все разрешает. Покупает в немеренном количестве сладости, сует малышне деньги на карманные расходы. И не объяснишь ей, что первое вредно для зубов и желудка, а второе не должно доставаться просто так. Обидится, и вслед за ней и супруг. «Гард, она у тебя остановится?» «Да, и поэтому я вполне могу пригласить Яну. Авось при ней меня не сожрут». «Я бы на твоем месте не была так спокойна». «Ты уже и на своем месте забеспокоилась», — парировал Гард. «Так что?» «Спасибо за приглашение», — решилась Яна. «Я вам очень благодарна». «Тебе, да?» «Да, Гард, тебе. Надо будет перевести вещи». «Отправляйтесь сразу к Гарту, а это предоставьте мне», — усмехнулась Елена. «И часа не пройдет, как все будет сделано. Зачем-то же я держу кучу слуг». «Но...» «И ни о чем не волнуйся. Сегодня к вечеру вся ваша улица будет сплетничать вовсе даже о другом. Но не о том, что тебя подозревают в убийстве». Яна чуть повеселела и подумала. «Нельзя ли мне осмотреть тело Валайры, эти самые волчьи укусы?» «Сейчас поговорим с Шойсом. Не думаю, что он будет против. А ты точно сможешь?» — уточнил Гард. «Смогу». Яна догадывалась, что будет неприятно. Что интересного в растерзанных трупах? Но посмотреть-то надо. Это ее обвиняют в убийстве. Ее и Аашу. Так дело не пойдет.